Глава 32. Среда, 7 февраля. 11:19. Изабель. Очнувшись, Изабель обнаруживает, что лежит на белых хлопковых простынях. Ее голова на мягкой белой подушке, постельное белье отделано кружевом. Она не представляет, где находится и какой сейчас день. Детский ночник отбрасывает на стены мягкое свечение. Искусственное спокойствие заставляет ее лежать неподвижно. Похоже, это диаморфин. Во рту у нее пересохло, нос невыносимо чешется. Она хочет поднять руку, но ничего не выходит, та слишком тяжелая. Взгляд скользит к трубке капельницы. Сердце сжимается. Часть ее мечтает впасть в глубокий сон. Но потом она вспоминает об отце, о бабушке. Надо бороться. Она снова пытается пошевелить рукой. Как она выживет, если не может управлять своим телом? Боковым зрением она видит его, сидящего в белом кресле качалки, без движения. Может, он спит? На нем нет маски, и она понимает, что это плохой знак. Он собирается ее убить. Он медленно открывает глаза и поворачивается к ней. Ты проснулась. Ее взгляд перемещается на кружевные занавески, и она гадает, что может быть за ними. Сумеет она выбраться в окно? Она не знает, насколько оно высоко от земли. Она пробует пошевелить ногами, но ощущение такое, будто сигнал от мозга не доходит до мышц. Может закричать, чтобы услышали на улице? Но вдруг они в десятках миль от города, где-нибудь в глуши. «Ты в порядке?» Он как будто снова стал нормальным человеком. «Хочешь пить?» Он подносит к ее рту стакан с соломинкой, и она присасывается к ней, пока хлюпанье со дна стакана не указывает, что тот опустел. Она заперта здесь, не физически, а словно в ментальном гробу. Если бы она смогла пошевелиться, у нее появился бы шанс. Но он полностью ее контролирует. Она видит зажим на трубке, идущий от ее руки к капельнице, и понимает, что он намерен и дальше держать ее в полусне. Она заперта в собственном теле. Вот бы как-нибудь выдернуть иглу. Она ведь умеет обращаться с капельницами. Изабель вспоминает раковое отделение и смерти пациентов, за которыми ухаживала. Боль, терзавшую их, приглушали мощными препаратами, и они отключались. Лекарства приносили им облегчение. Она все знает о диаморфине и о тонкой грани, отделяющей обезболивание от убийства пациента. Но она не готова сдаться. Она подождет, пока действие лекарства немного пройдет. Прикинется, что оно действует на нее сильнее. Выждет, пока он выйдет из комнаты. Он садится в качалку и говорит: «Посмотри на меня». Вместо этого она переводит взгляд на окно, единственный акт неповиновения, доступный ей в этом состоянии. «Это комната моей сестры, Элизы. Я хочу, чтобы ты знала, кто она была, кто она есть. Ты должна познакомиться с ней, чтобы узнать ее, когда окажешься там». Он показывает ей фотографию, но она отказывается на нее смотреть. Окажется, где? О чем он говорит? Он подходит ближе и проверяет ее ручным сканером, таким, какие они используют в госпитале. На секунду она задумывается, где он мог его взять. Не виделись ли они с ним раньше? Она не хочет показывать ему, что боится, поэтому закатывает глаза, притворяясь, что впадает в дремоту. «Тебе интересно, куда попадают люди после смерти?» — спрашивает он. Она бросает взгляд на его лицо. «Боже, неужели это оно? Сейчас он ее убьет? Она столько всего не успела сделать, столько людей ее любит. Отец, бабушка, Лив». «Не бойся. Я дал тебе кое-что для спокойствия. Я не позволю тебе страдать, Изабель». Ей вспоминаются слова отца в ответ на ее рассказ, что ее дразнят в школе. Да, она маленькая, но должна бороться. Обязательно. «Ты веришь в рай?» — спрашивает он. Он стоит на коленях возле ее кровати, лицом к ее лицу. У него изо рта пахнет мятой. «Думаешь, он существует?» «Я на это надеюсь. Надеюсь, есть такое место, где нет ни страданий, ни боли, где мы снова соединяемся с нашими любимыми». Он хмурится и тяжело вздыхает. «Меня сейчас туда не примут. Я еще не заслужил. Я делал плохие вещи, худшие на свете, но только для того, чтобы ей помочь. Я их делал ради моей маленькой сестрички. Как думаешь, Бог поймет?» Он держит паузу, словно ожидая ее ответа. Изабель молчит, и он продолжает. Первые девицы, ну, они все равно были никудышные. Но другие, вроде тебя, их я не хотел убивать. Вот только как дать Элизе знать, что она не одинока? Я посылал к ней ангелов, потому что очень ее люблю. Я делал это из любви. Он глядит ей прямо в глаза, а потом вдруг всхлипывает. Элиза была такой хорошей. Наверняка она отправилась прямо в рай. Она не сделала ничего плохого. Никогда. Но я боюсь, что она могла потеряться по дороге. Он хлюпает носом и утирается рукавом. Из-за того, как она умерла. Мне кажется, она так хотела любви нашей мамы, что не могла уйти просто так. Она наверняка заблудилась и теперь бродит где-то одна, в темноте. Он тихонько стонет. Мне страшно думать, что она совсем одна, что она боится. Вот почему я делаю это. Не хочу, чтобы Элиза боялась. Так она знает, что о ней заботятся. Ты понимаешь? «Если ты так уверен, что Элиза одна», — едва слышно шипит Изабель. «Почему бы тебе не убить себя, чтобы быть с ней, ты, грёбаный трус?» Он лишь улыбается в ответ. «С Элизой может быть только невинная душа. Она была чистая, понимаешь? Она этого не заслужила. Она была чистая, невинная. И потому ты позволишь другой невинной умереть?» — спрашивает Изабель. «Я должен», — отвечает он, как будто это самая очевидная вещь в мире. Странная улыбка кривит его губы. Она посмотрит на меня своими большими голубыми глазами и скажет: «Я люблю тебя, Стивен. Ты лучший в мире старший брат». Он произносит это детским высоким и напевным голоском. Ужас охватывает Изабель. Боже, где взять сил, чтобы пошевелиться? Она чувствует, как у нее закатываются глаза. Когда она ушла, у меня никого не осталось. Его лицо заволакивается печалью. О чем он вообще говорит? Дверь закрыта. Но заперта ли? Где ее смарт-сет? «Ей страшно. Она в темноте», — хнычет он. «Она хорошая девочка. Она не должна была умереть вот так. Такая короткая, жестокая жизнь. Я все бы сделал, чтобы ее спасти. Но я сам был только ребенком, не был достаточно силен», — он стонет. «Я не мог поднять ее тело. Она была мокрая, скользкая. Я не сумел ее поднять, не сумел вынести». Он содрогается в рыданиях, склоняясь над ее телом. Его всхлипы как будто выражают чувства, разрывающие ее изнутри. Она хочет жить. Она вращает рукой и понимает, что игла смещается. Если бы только она могла... Он поднимает голову, и она понимает, что он смотрит на нее, поэтому опять закатывает глаза, как делали пациенты в госпитале. Он вытирает лицо рукавом и выпрямляется. «Но сегодня я буду с тобой. Буду направлять твой дух. Сегодня твоя смена, твое дежурство». прежде чем ты покинешь этот мир навсегда, прежде чем я отправлю тебя присмотреть за Элизой. Изабель приказывает себе сосредоточиться на выживании, не слушать его слов. Она думает о механических часиках бабушки, отсчитывающих секунды. «Ничто не длится вечно», — часто говорила она. «Ни страдания, ни радость. Все проходит». «Осталось недолго. Все закончится, и ты будешь свободна». Он почти выпивает последнее слово. «Я бы хотел пойти с тобой, но должен остаться здесь. Я стану свидетелем его страданий, как он был свидетелем наших. Я должен задержаться, убедиться, что он страдает. А потом я смогу быть с Элизой». Он склоняется к ней с серебряным ожерельем в руках. Держит подвеску у нее перед глазами, показывая. «Осталось недолго. Скажи моей сестре, что я ее люблю. Передай ей это. Скажи, все, что я сделал ради нее. Скажи, чтобы она не боялась». Он застегивает цепочку у нее на шее, поправляя подвеску, чтобы та оказалась в ямочке между ее ключиц. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, Элиза, когда мы скроемся друг от друга».